24 декабря 2013 года. Северные Римны. Все время это серость. Создавалось ощущение, что зимой в Шхерах все время сумерки. Серое небо, серые волны бьются о скалы. Штормовой ветер стих, пошел дальше на восток, оставив после себя только небольшие волны. Вместе с ним улеглась и буря эмоций в душе Клары. Теперь у нее появилась возможность обдумать все произошедшее. Снег продолжал идти крупными хлопьями. Клара сидела на корточках, опершись спиной о стену дома. Она не знала, чему верить. Все оказалось совсем не таким, как ей представлялось. Погруженная в раздумья, она даже не заметила Георга, пока он не присел рядом. «Счастливого Рождества!» «Счастливого Рождества!» — буркнул он. Клара повернулась к Георгу. Он по-прежнему выглядел ужасно. Лицо распухшее, все в ранах и в запекшейся крови. «Счастливого Рождества!» — шепнула она. Георг протянул ей плед, новый, яркий. В доме их была целая стопка. Клара взяла плед и накинула на плечи. «Не хочешь в дом?» — спросил Георг. «Твоя бабушка очень расстроена». Клара зарылась лицом в мягкий плед. «Я не могу», — пробормотала она. «Это была долгая ночь, долгая неделя, чертовски долгая. Не знаю, что там у вас произошло с бабушкой, и не знаю, сколько у нас времени, но считаю, что бутерброд с ветчиной нам не помешает». «Я не голодна». «Понимаю», — произнес он. Клара почувствовала, как он неуклюже пытается обнять Клару за плечи, как ему, наконец, это удается. Георг притянул девушку к себе. Она дала себя обнять. Положила голову ему на плечо. Рядом с ним было тепло. Клара слышала, как волны бьются о причал, и видела, как падают хлопья снега, и она не стала сдерживать слезы. Спустя несколько минут Клара выпрямилась и стряхнула снег с волос. Она поднялась на ноги. Георг последовал ее примеру. Зубы у него стучали от холода, но Клара только сейчас это заметила. «Что теперь с нами будет?» — спросил он. Клара покачала головой. «Кто знает. Габриэла встретится с Сеппо. Она позвонит Буссе, если что-то выяснится, а он позвонит нам». Дверь дома открылась, и в проеме показался дедушка Клары с чашками горячего кофе в руках. «Клара!» — позвал он. «Дружок, иди в дом, пока не заработало воспаление легких». Он сделал несколько шагов по заснеженному причалу по направлению к Кларе и Георгу. По ароматному запаху Клара поняла, что в чашках не кофе, а глёк. Георг благодарно принял чашку и вдохнул сладкий запах. Дедушка погладил Клару по влажной щеке. «Люди совершают ошибки», — сказал он. «Вся наша жизнь состоит из ошибок». Клара потерлась замерзшей щекой о его теплую сухую руку и потянулась за чашкой. «Вы не совершали никакой ошибки», — сказала она. «Это не ошибка. Никто не может сказать, что правильно, а что нет в таких делах. Вы всегда делали для меня все, что могли». Дедушка притянул Клару к себе. От него пахло глёгом, кофе и спиртным. Рядом закашлялся Георг. «Боже милостивый, что вы добавили в этот глёг?» Дедушка обернулся и хитро улыбнулся. «Половина глёга, половина самогона. Шхерской особой. Не только Буса может похвастаться первоклассным самогоном».